В альбом. Первое. Нет, я не требую внимания на грустный бред души моей. Не открывать свои желания привыкнул я с давнишних дней. Пишу, пишу рукой небрежной, чтоб здесь через много скучных лет от жизни краткой, но мятежной какой-нибудь остался след. Второе. Быть может, некогда случится, что все страницы пробежав, на эту взор ваш устремится, и вы промолвите: «Он прав». Быть может, долго стих унылый тот взгляд удержит над собой, как близ дороги столбовой пришельца, памятник могилы.